Еще один новый проект Flame Films Outboy тоже подвергался многочисленным сомнениям. Ван Ян не имел никакого интереса участвовать в его производстве. На самом деле ему не хотелось думать о чем-то извращенном и аморальном в тот период, когда у него совсем скоро, в конце года, родится дочь. Конечно, не во всех проектах Flame Films будет наблюдаться имя Ван Яна. Новый замдиректора продюсерского отдела Дэн Лин возьмет на себя обязанности исполнительного продюсера «Олдбоя», под руководством которого пройдут написание сценария, подбор актеров, производственный процесс. Он станет движущей силой проекта. Мегахитовый «Раш», игнорирующий законы физики, принес Джастину Лину прозвище «Попкорновый Лин». СМИ рассматривали его как коммерческого режиссера наподобие Майкла Бэя. Получив теперь возможность снять проект своей мечты, Джастин чувствовал себя самым счастливым человеком на свете и не расстраивался из-за сомнений внешнего мира. Они лишь придавали ему еще больший стимул. А со стороны спонсировавшей его Flame Films исходило достаточно поощрения и веры, что позволяло ему погрузиться в приятное рабочее состояние. У него даже появилось желание отбросить режиссерский мегафон «Ража 2», но, конечно, он бы так не поступил. Тем не менее, во время интервью со СМИ Джастин нисколько не скрывал своей радости и уверенности. «Не знаю, почему все думают, что я только коммерческий режиссер. На самом деле это не так. Я дебютировал, снимая независимое кино, и я никогда не переставал и не перестану стремиться к независимому кино. Опыт создания коммерческого, мейнстримового кино позволил мне усовершенствовать мое представление об авторском кино. «Олдбой» – весьма сложная история, и я благодарен волшебному юноше за то, что он доверил мне этот проект. Наконец-то я смогу снять то, что мне хочется, фильм о месте». Эти слова Джастина, попавшие в Лос-Анджелес Таймс, не получили большой поддержки. Не считая «Завтра повезет больше», у него не было никаких ярких успехов, он не вызвал общественного резонанса, не имел наград. А «Раш» показывал, что он тот режиссер, что готов нести чепуху ради того, чтобы повысить уровень адреналина в крови. Как с таким подходом можно снимать авторское кино? Очевидно, что попкорновый стиль – наиболее подходящий для него путь. Что же до того, что ждет в конце пути под названием «Олдбой», то ответ станет известен только в 2008 году, когда выйдет фильм. Волшебный юноша намерен пригласить Джона Фавро поставить «Железного человека», «Яха Интертейнмент». В последние пару дней свежие новости не ограничивались «Темным рыцарем» и «Олдбоем». СМИ раскрыли планы Ван Яна на другой проект. На пост режиссера «Железного человека», чья премьера была запланирована на лето 2007 года, он приметил Джона Фавро. Джон Фавро, которому в этом году должно было исполниться 39 лет, 1910-1966, родился в Нью-Йорке, после старшей школы занимался всевозможной подработкой, начиная с уборщика в гараже и заканчивая клерком в офисе на Уолл-стрит. После нескольких лет такой жизни он наконец осознал, что ему больше всего хочется стать актером. В итоге он перебрался в Чикаго, а затем в Лос-Анджелес. Однако в его многолетней актерской карьере не было никаких значимых достижений. Не считая массовки и второстепенных ролей, самым большим успехом на телевидении стала роль Пита Беккера в 6 эпизодах 4 сезона «Друзей». Зато он раскрыл в себе талант в сценарном, режиссерском и продюсерском деле. В 1996 году хулиганская комедия «Тусовщики», где Фавро дебютировал в качестве сценариста, отлично себя проявила, заработав 4,55 миллиона при бюджете в 200 тысяч. Благодаря этому маленькому коммерческому чуду Фавро привлек к себе внимание независимых студий. В 2001 году новая независимая студия «Цардивгиант» выделила 5 миллионов на криминальную комедию «Все схвачено», где он исполнил обязанности режиссера, продюсера, сценариста и исполнителя главной роли. Но никто не ожидал, что в итоге картина соберет 5,48 миллиона в мировом прокате. «Цардивгиант» до сих пор так ничего больше и не сняла. Поскольку в том году Artisan Entertainment являлась дистрибьютором «Все схвачено», и впоследствии Flame Films приобрела Artisan, этот убыточный фильм стал частью кинохранилища Flame. Несмотря на это, Фавро, не получивший в свой адрес жесткой критики, все-таки удостоился шанса снять картину с бюджетом в 33 миллиона. Фэнтезийная комедия «Эльф», в которую вложились Нефлини Цинема и еще 5 независимых компаний, после премьеры в ноябре 2003 года заработала целых 173 миллиона в североамериканском прокате и 222 миллиона в мировом, что не только позволило Фавро стать популярным коммерческим режиссером, но и послужило одним из немногочисленных за последние годы блестящих достижений Нефлини. Далее Фавро, наслаждаясь жизнью, поставил для Columbia Pictures приключенческую фантастику «Затура». Космическое приключение стоимостью 66 миллионов, которое выйдет 11 ноября текущего года. Хотя еще требовалось время и реакция рынка, чтобы узнать, на что способен Фавро помимо кинокомедий, как минимум на данный момент Ван Ян, пожалуй, принял самое верное и самое адекватное решение за последнее время. Даже чрезмерно придирчивые люди не могли сказать что-либо плохое. Никто не знал, каким будет «Железный человек», потому что пока не было никакого сценария, а Фавро казался довольно неплохим кандидатом. У поклонников комиксов по «Железному человеку» и киноманов, конечно, были все основания ждать выхода картины. Нефлини тоже осталась очень довольна решением Ван Яна. Председатель правления Роберт Шейгин, директор Майкл Лин непрестанно восторгались. «Фавро – наш счастливый талисман». Двое стариков, которым было за 60 лет, наконец могли спать спокойно, а они так боялись, что Ян пригласит Джеймса Вана в режиссерское кресло. Все-таки комедии более прибыльны, чем хорроры. На самом деле Ван Ян не желал видеть такое развитие событий. Его не волновало, будут ли сниться кошмары двум старикам. Он изначально планировал связаться с Фавро только после премьеры «Затуры». «Космическое приключение», потому что этот фильм окажется провальным. 29-25 миллионов в североамериканском прокате, 64-32 миллиона в мировом. Из информации о будущих фильмах Ван Ян знал, что «Затура» хоть и получит свежий рейтинг от критиков на Rotten Tomatoes, но вызовет недовольство у зрителей. За первую неделю проката 3223 кинотеатра принесут лишь 13,42 миллиона, в среднем по 4166 доллара с каждого кинотеатра. И так понятно, что после таких скверных результатов, из-за которых разорится Columbia Pictures, репутация Джона Фавро мигом подпортится. В заключенном договоре между Нефлини и Флами имелся пункт, что Ван Ян как минимум должен исполнить обязанности исполнительного продюсера и сценариста «Железного человека». Флами тоже добавила пункт, в котором говорилось, что у Ван Яна как продюсера есть абсолютное право голоса, то есть он определяет режиссера. Поначалу Ван Ян намеревался держать своего кандидата в полной тайне, но тут стало известно, что Джастин Лин ушел в другой проект, а Джосс Суидон не заинтересован. Вдобавок волшебный юноша принимает странные решения, как будто у него и впрямь проблемы с головой, поэтому Роберт Шей и Майкл Лин были все на нервах и без конца доставали с расспросами. Оба старика не могли успокоиться, пока не получат ответа. Даже если бы Ван Ян сказал, что у него пока нет никаких кандидатов, они бы отказались в это поверить. Ван Ян, которого окончательно достали, прямо сообщил свои планы, и старики не только испытали удовлетворение, но и посчитали, что неплохо бы сделать рекламу, опираясь на скорый выход «Затуры», которую снял Фавро. В итоге Нефлини опубликовала новость. Так и знал. Прочитав эту новость, Ван Ян ощутил головную боль. Он ведь ясно велел им ничего не рассказывать, прикрываясь тем, что пока не принял окончательного решения. Неужели «Железный человек» нуждается в лишних сплетнях? Он не хотел оглашения кандидата не потому, что думал сбить цену с Фавро, а потому, что после «Затура» его непременно обвинят в недальновидности. Лично ему было все равно, но проблема заключалась в том, что еще больше сомнений и насмешек выльется в адрес Нолана и Джастина Лина, из-за чего они подвергнутся беспрецедентному давлению. Ван Ян ничего не мог поделать с тем, что подставил двух режиссеров. Это все он виноват, наивно полагая, что двое стариков соблюдут конфиденциальность. Неизвестно, скажут ли в будущем Шей и Лин, что Фавро – наш счастливый талисман. Тем не менее, что случилось, то случилось. Ван Ян не думал менять кандидата. Он связался с Джоном Фавро и сделал ему официальное приглашение. Фавро же заявил, что заинтересован, но ему требуется время на размышления. Решение будет принято после выхода «Затура» и прочтения сценария «Железного человека». Хорошей новостью на этих выходных стало то, что можно было наконец снять гипс, в котором пришлось ходить больше месяца. Затем Ван Ян сделал в больнице рентген, который показал, что сломанная кость правой руки уже срослась. Дальше предстояли физические упражнения и бережный уход. Хух, хух, утро осеннего воскресенья выдалось ясным. На заднем дворе дома в Пало-Альто Ван Ян сделал несколько несильных ударов правым кулаком. Лицо невольно сморщилось, Правая кисть ощутила ноющую боль, однако его больше беспокоило, что не получается наносить удар так же быстро, как раньше. Он чувствовал неладное в разных приемах. За много лет изучения боевых искусств и дракон получил немало травм, но перелом был впервые. Он понимал, что потребуется время и терпение на восстановление, но что если не удастся полностью оправиться. Думая об этом, он тут же вспылил и с еще большей силой взмахнул кулаком. «Черт!» Затем пнул траву на лужайке. «Черт!» «Ян!» – тихо позвала стоявшая рядом Джессика. На ее лице выражалось беспокойство, она понимала его переживания. Неподалеку Дэнни озадаченно навострил уши, подошел и коснулся носом голени Ван Яна. Последний нагнулся и правой рукой погладил его, после чего поднял голову и улыбнулся Джессике. «Пустяки!» Джессика тоже показала улыбку и ободряюще промолвила. «Учитель, не спешите, все будет хорошо». Ван Ян молча кивнул и посмотрел в голубое небо с белыми облаками, прищурив глаза из-за ослепительного солнечного света. Все-таки ласка жены успокоила его сердце. Он произнес: «Нельзя так, какое право я имею жаловаться? Только подумать, где-то люди страдают от урагана Катрина, а мы тут уютно купаемся в лучах солнца». Джессика тоже посмотрела в небо. «Ага, мы должны быть благодарны. Эй, а что если...» Она улыбнулась. «Впредь я перестану с тобой драться, а если и буду драться, то делать это буду одной рукой. Ты мне подсказала...» Ван Ян с веселым видом встал, заложил правую руку за спину, направился к Джессике, прыгая на обоих ногах и хаотично размахивая левой рукой. «Я одной рукой смогу победить тебя, да. Победы над тобой мне будет вполне достаточно». Джессика повернулась вздутым пузом к его кулаку, недоуменно спросив: «Почему?» Ван Ян, пользуясь случаем, погладил ее по животу и с недоброй улыбкой подмигнул. «Ночью скажу почему. Или сейчас». Джессика закатила глаза, он повел ее в дом. Она, посмеиваясь, капризно закричала: «Нет, я сказала нет, я буду телевизор смотреть». Время утекало день за днем, кончился уикенд. Съемочная группа «500 дней лета» продолжала работу, а 57-я церемония вручения премии Эмми постепенно приближалась. Глава 406. Насыщенное телевидение. Телевизионный сезон 2004-2005 выдался насыщенным. Старый хит НБЦ, ситком «Друзья» и главная мыльная опера «Босс-экс» в большом городе «Друг за другом» пропали из виду. Приблизился к финалу один из козырей ЦБС «Все любят Реймонда». Вместе с тем на сцену ворвались и стали новыми любимцами телезрителей такие сериалы, как «Теория большого взрыва», «Отчаянные домохозяйки», «Анатомия страсти», «Доктор Хаус». Главным победителем, несомненно, являлась «Flame Family Entertainment», а также ее партнер НБЦ и АПЦ. Для НБЦ это был одновременно печальный и радостный телесезон. Джоуи, на которого возлагались большие надежды, имел ужасные рейтинги. В первом сезоне каждая из 24 серий удерживала перед экранами в среднем 10-7 миллиона зрителей. Средний рейтинг составил 4,4% среди аудитории от 18 до 49 лет и 12% среди всех возрастов. Не удалось войти даже в тридцатку рейтинговых передач года. А интерес к сериалу начал падать уже начиная с первой серии, собравшей 18,55 миллиона зрителей. К 16-ти краткой серии цифра опустилась ниже 10 миллионов. И начиная с 18-ти краткой серии так продолжалось каждую неделю, худшим результатом стало 7,5 миллиона. Еще обиднее было то, что сериал шел прямо после одной популярной передачи, но зрители переключали канал, а это означало, что Джоуи – куча дерьма. «Мы действительно разочарованы», – когда-то сказал директор развлекательного отдела НБЦ Кевин Рейли телевизионному журналу «Сириес». Он считал, что касательно рекламы, эфирного времени и других аспектов, канал НБЦ сделал все для Джоуи, поэтому ему тяжело было принять текущий результат. Он даже заявил: «Мы не понимаем, в чем проблема. Ситкомы устарели, но теория большого взрыва говорит нам, что это не так. Возможно, мы слишком поспешили с Джоуи, вся ответственность лежит на нас». Как показывала статистика компании Nielsen, этот сериал не цеплял ни старых, ни новых зрителей. Даже многолетние закоренелые фанаты «Друзей» давали крайне низкие оценки, считая, что сериал очень скучный, банальный, не смешной и что ему лучше поскорее закрыться. В НБЦ тоже работали не дураки, они уже давно объявили, что не будут заказывать полный сезон «Джоуи», тем не менее дадут последний шанс, показав полсезона. Если бы не жгучая тоска по «Друзьям», с этим спин-оффом не стали бы так церемониться. В то же время закрылось несколько новинок НБЦ, плохо себя проявивших, среди них были Гавайи, аэропорт Лос-Анджелеса, отец Прайда. Руководители развлекательного отдела должны были благодарить теорию большого взрыва, спасшую их положение. Идеально приняла знамя короля ситкомов. В первом сезоне теории большого взрыва каждая из 24 серий в среднем имела 21,56 миллиона зрителей, средний рейтинг составил 13%, 24%, было получено шестое место в списке рейтинговых передач года. Первый эфир собрал 21,28 миллиона зрителей, ни у одной серии количество зрителей не опустилось ниже 20 миллионов. 17-я серия аниме-фестиваль установила впечатляющий рекорд, собрав 30,16 миллиона зрителей. И хотя часть телекритиков ругала сериал за то, что он каждую неделю рассказывает одну и ту же шутку, ситком своим зрелым и самоуверенным отношением моментально покорил зрителей по всему миру. Он уже стал культовым и популярным сериалом с огромным количеством ярых фанатов и глубоко полюбившей его широкой публикой. На улицах была распространена фраза «Единственная причина, почему ты не смотришь теорию большого взрыва, это отсутствие у тебя телевизора». Но еще был интернет. Сериал не только заворожил Северную Америку, но и поднял в мире гиковскую волну. Бесчисленные фанаты уже сгорали от желания увидеть второй сезон. Успех теории большого взрыва был неразрывно связан с растущей ролью электронной и научно-технической продукции в жизни людей и гикизации народа, и тем более был неразрывно связан с упорным трудом создателей сериала и активной рекламной кампанией НБЦ. Как бы там ни было, можно было увидеть, каким авторитетом сейчас пользовался сериал, исходя из того факта, что НБЦ этим летом заказал сразу два сезона на 48 серий. Гендиректор, директор программного отдела, директор маркетингового отдела и остальные открыто показывали, что восхищаются и дорожат этим ситкомом. Кевин Рейли с восторгом заявил: «Не каждый год появляются такие первоклассные шоу, как «Теория большого взрыва». Это эпохальный сериал, следующие 5-6 лет будут ее временем. НБЦ повезло заполучить ее, мы должны ценить это сокровище». Как минимум до 2007 года фанатам теории большого взрыва не придется беспокоиться, что они больше не увидят Шелдона, Леонардо и других героев, они могли со спокойной душой и в радостном настроении обсуждать сюжет второго сезона. Как будут развиваться отношения между Шелдоном и его врагами? Появится ли у него девушка? Смогут ли Леонард и Пенни сохранить романтические отношения? Простится ли Говард с холостяцкой жизнью? В рекламных роликах второго сезона можно было бы показать много чего интересного, в том числе звездные камео. В ослепительном первом сезоне появилось множество звезд, среди которых был и почетный академик Ван Ян. Сейчас ходили упорные слухи, что во втором сезоне будут использованы сюжетные элементы Светлячка и в какой-то момент, скорее всего, появится сам волшебный юноша. Но в новом сезоне съемочная группа не хотела ограничиваться камео-звезд киноиндустрии. Обожавший сниматься в эпизодических ролях автор комиксов Стэнли уже откликнулся на приглашение. Физик Стивен Хокинг ответил, что ему интересно, но еще надо подумать. Двум основателям Гагле, Пейджу и Брину, основателю Apple Стиву Джобсу и другим легендам Кремниевой долины тоже требовалось время на размышления. Конечно, теория большого взрыва только начиналась, создатели сериала были уверены, что смогут устроить встречу этих людей с Шелдоном и его друзьями. Единственная причина, которая могла помешать еженедельному эфиру теории большого взрыва, это забастовки. Видя, что сериал пользуется высокой популярностью в мире, Флами продавала каждую серию по заоблачной цене в размере 4,8 миллиона долларов. Если авторы сериала и основные актеры продолжат работать, получая прежний оклад, это неизбежно вызовет недовольство. К тому же, когда актер становится популярной звездой, его повседневные расходы значительно вырастают, даже если он не ведет роскошный образ жизни, например, наряды для посещения церемонии и мероприятий требуют денег, вдобавок появится личный помощник, личный визажист и другие члены личной команды. С другой стороны, участие в различных рекламах и акциях, попадание на обложки журналов увеличит доходы. Кроме того, агенты за спинами звезд занимаются подстрекательством. Авторы и актеры, которым было приятно сотрудничать с Флами, знали, что нужно разграничивать дружбу и бизнес, все-таки кому не хочется повышения условий жизни. Тем более еще неизвестно, будет ли через несколько лет все так хорошо, как сейчас, достаточно посмотреть на Джоуи. Флами Family Entertainment, пожалуй, была самым щедрым боссом в Голливуде. Едва учуяв летом намерение съемочной группы потребовать повышения зарплат, компания по своей инициативе провела тщательный разговор с основными актерами. На самом деле у Джима Парсонса и остальных пока не было твердого намерения бастовать в случае, если им не поднимут зарплату. Они понимали, что именно благодаря теории Большого Взрыва они обрели известность. А если покинуть этот проект, куда им податься? К тому же им самим нравился данный сериал. Гонорар в 60 тысяч долларов за каждую серию в первом сезоне уже являлся лучшей ценой для новичка в новом сериале, Флами хорошо с ними обходилась. Исходя из дружеских отношений и здравого смысла, Джим Парсонс и остальные вовсе не хотели заходить в тупик на переговорах с Флами. Келли Куока даже заявила Флами, что готова отложить пересмотр гонорара вплоть до третьего сезона. Флами Family Entertainment все-таки назначила для шестерых главных актеров по 80 тысяч долларов за каждую серию во втором сезоне, а в третьем сезоне будет по 100 тысяч за каждую серию. Это был весьма разумный и щедрый договор. Актеры, естественно, безотказно поставили свои подписи и в веселом настроении приняли участие в съемках второго сезона. Между рабочими и управленцами не возникло противоречий. Однако Flame Family Entertainment не была транжирой и простофилией. Это хорошее дело было сделано для того, чтобы дать всем понять, что когда в следующий раз будет обсуждаться повышение зарплат, Flame с точки зрения нравственности и репутации будет находиться в выигрышном положении. Рад, что тут закончилось все хорошо. Такой второй компании не сыскать. И СМИ, и фанаты признавали, что Flame поступила щедро, и не заметили той жесткости, что проявляла Warner к съемочной группе друзей. Актерам действительно стоит пока довольствоваться тем, что им предлагают, и не рушить теорию Большого Взрыва. Прошедшим летом повысили гонорары и актерам Побега. Прошлый, второй сезон сериала остался таким же напряженным и захватывающим, как и первый. Широкая аудитория была привлечена тщательно проработанным сюжетом и динамичной, возбуждающей атмосферой. Несмотря на частичное проседание в середине, сезон из 24 серий по-прежнему имел приятные показатели. Первая серия собрала 23,5 миллиона зрителей, самая рекордная, 24-я серия привлекла 28,54 миллиона, в среднем было по 23,04 миллиона, средний рейтинг составил 12%, 26%. «Побег» продолжал прочно занимать пятое место в списке рейтинговых передач года и оставаться хитовым сериалом. В третьем же сезоне авторская команда «Побега» понесла потери. Как бы МБЦ не уговаривал, Ван Ян больше не был исполнительным продюсером и сценаристом и стал лишь креативным продюсером, выполняющим обязанности консультанта. Это произошло из-за того, что, во-первых, невозможно разорваться и за всем уследить. Он надеялся уделять больше внимания и времени на семью и кинопроизводство. Во-вторых, он уже утратил интерес к «Побегу», история самого «Побега» уже завершилась, а засаживать Майкла Скофилда обратно в тюрьму, чтобы совершить очередной «Побег», это уже мыльная опера. Продолжать бежать на край света, еще больше врагов, еще больший заговор. Все это делается только для того, чтобы растянуть сериал. Если бы не нужно было учитывать контракт, судьбу съемочной группы, репутацию Flame Family Entertainment, настроение зрителей, Ван Ян бы уже закончил сериал на том месте, где следовало закончить, на первом сезоне. Но если съемочная группа способна и дальше сохранять напряжение и интригу в «Побеге», если телеканал согласен транслировать шоу, если зрителям нравится смотреть, то почему бы и нет? Ван Ян был уверен, что полностью заказанный каналом НБЦ третий сезон «Побега» об очередных приключениях Майкла Скофилда сумеет захватить малые экраны. Отчаянные домохозяйки определенно стали самым большим сюрпризом в прошлом телесезоне. Сериал внезапно принял эстафету у «Секса в большом городе» в качестве короля мыльных опер. Никому неизвестный Марк Черри внезапно превратился в авторитетного телепродюсера. Многие исполнители главных ролей внезапно превратились в популярных звезд. Слова «отчаянные домохозяйки» стали культурным явлением и без конца появлялись в различных ток-шоу. Опра Уинфри в своем шоу даже подтвердила, что является фанаткой сериала. А 30 апреля этого года первая леди Лора Буш во время выступления на банкете Ассоциации корреспондентов Белого дома с юмором заявила: «Дамы и господа, я отчаянная домохозяйка. Вся Америка, да и весь мир увлеклись улицей Вистерия Лейн. Самое что ни на есть темная лошадка». Первая серия, впервые транслировавшаяся на АБЦ, собрала 21,3 миллиона зрителей, а финальная, 23-я серия, 30 миллионов, В среднем каждую серию в первом сезоне смотрело 23,7 миллиона. Средний рейтинг составил 10,66%, 26%. Отчаянные домохозяйки завоевали любовь критиков и зрителей и властвовали по воскресеньям, занимая четвертое место в списке рейтинговых передач года. На первом месте находился американский «Идол» от Fox с 27,3 миллиона зрителей, на втором – CSI, «Место преступления» от CBS с 26,6 миллиона, на третьем – перенесенный на вечер среды американский «Идол» с 26,1 миллиона. Четвертое, пятое, шестое места занимали три сериала от Flame Family Entertainment. Также у компании имелась передача «Кто умнее пятиклассника», занимавшая 19-е место с 15,1 миллиона зрителей. Flame, бесспорно, являлась главным победителем. Такая бешеная энергетика перенеслась с рейтингов на номинации премий. В списке номинантов на 57-ю премию Эмми пестрило название Flame. Три сериала в общей сложности удостоились 15 номинаций. «Побег» был номинирован в категориях «Лучший драматический сериал», «Лучший актер в драматическом сериале» Уинтуарт Миллер, «Лучший сценарий драматического сериала» 4 и «Краткий эпизод» Ник Сантера. «Теория большого взрыва» была номинирована в категориях «Лучший комедийный сериал», «Лучший актер в комедийном сериале» Джим Парсонс, Джон Нигалки, «Лучший актер второго плана в комедийном сериале» Саймон Хилберг, «Лучший сценарий в комедийном сериале» 17 краткий эпизод, Ван Ян, Билл Прэди, Грэхэм Линихэн, лучшая приглашенная актриса в комедийном сериале, Натали Портман, Рэйчел МакАдамс. «Отчаянные домохозяйки» были номинированы в категориях «Лучший комедийный сериал», «Лучшая актриса в комедийном сериале», Марсия Кросс, Терри Хатчер, Фелисити Хаффман, «Лучший сценарий в комедийном сериале», 1 и краткий эпизод, Марк Черри. В этом году самой большой интригой на Эмми было имя победителя в номинации «Лучший комедийный сериал». Кто им станет? Завершившийся после 9 сезонов классический ситком «Все любят Рэймонда», «Темная лошадка», «Отчаянные домохозяйки» или не менее мощная «Теория большого взрыва». Церемония награждения пройдет 18 сентября в Шрайн-аудиториуме в Лос-Анджелесе. Я решил не идти, да, в понедельник еще съемки, не хочу летать туда-сюда. Знаешь, у меня сейчас аэрофобия. Хе-хе, если выиграю, передай, что я очень рад, это круче, чем получить Нобелевскую премию, тут на тебя смотрит более 10 миллионов человек, ха-ха. В окутанном сумерками Пало-Альто было довольно тихо. Ван Ян, сидя на диване в гостиной, весело обсуждал с Биллом Прэди по мобильнику предстоящее торжество в мире телеиндустрии. Ранее он отказался посещать открывшийся 10 сентября международный кинофестиваль в Торонто. В этом году Flame Films хоть и закупила множество независимых фильмов, но планировала вернуть потраченные деньги не через кинопрокат, а через продажу ДВД. А послезавтра вечером состоится церемония вручения премии Эмми. Ван Ян туда тоже не собирался идти. Вовсе не потому, что ураган Катрина своими разрушениями вызвал мрачное настроение. Нет, на церемонии будет производиться сбор пожертвований. Основная причина отказа заключалась в том, что Ван Ян остался недоволен номинацией «Лучшая приглашенная актриса в комедийном сериале». Джессика выступила явно ничуть не хуже Натали и Рэйчел, но ее так и не номинировали. «Почему не пойдешь?» Увидев, что Ван Ян попрощался и откинул телефон, сидевшая рядом Джессика похлопала его по ноге, на милом личике всплыло непонимание. Ван Ян, притворяясь любознательным, покосился на нее. «А зачем мне идти? Я еще пару месяцев назад сказал, что не пойду, я не забыл». Джессика слегка заволновалась. «Ты обязан пойти, у тебя куча номинаций, хочу посмотреть, как ты получаешь награды. К тому же два сериала настолько успешны, что все бы еще больше обрадовались, если бы ты присутствовал». Ван Ян, как будто сильно вымотавшись, закрыл глаза и обессиленно облокотился о спинку дивана. «Ага, но я слишком устал». Джессика глядела на его лицо, как вдруг что-то поняла и ощутила тепло на душе. «Эй, это из-за меня?» – спросила она. Ранее, в начале июля, когда были оглашены номинанты, Ян выражал возмущение. Джессика, накручивая на палец волосы возле уха, беззаботным тоном с улыбкой сказала: «Чего ты сердишься? Я и впрямь сыграла так себе». «Нет». Ван Ян открыл глаза, сел прямо и серьезно произнес: «В той серии вы все выделились, игра тут ни при чем. Тебя не номинировали из-за предвзятости жюри. Это влияние устойчивого имиджа. Многие члены жюри перед голосованием даже не смотрят целиком серию или смотрят на перемотки, Обычно устоявшееся мнение об актере влияет на конечный результат. Аниме-фестиваль имел положительные отзывы касательно камео, конечно, благодаря Натали и Рэйчел. Дорогой, хороших камео очень много, а в этой номинации ежегодно всего 5 мест, ласково утешала его Джессика. Хотя она сначала тоже немного расстроилась, сейчас ей уже было все равно. Она сказала: «Мне вот кажется, это тебя следовало номинировать на лучшего приглашенного актера». «Точно. Еще одна причина не идти. Отлично». Ван Ян щелкнул пальцами, удобно повалился на диван, заложил под голову руки и, игнорируя недовольный крик Джессики, произнес: «Не нравится мне список номинантов по камео в этом году, так что нормально, что не пойду. Тем более я травмирован, у меня работа». «Хватит, не хочу об этом думать». Джессика, не в силах ничего с ним поделать, откинулась на спинку дивана и наклонила голову на бок. «Ладно, не хочешь, не иди, дома посмотрим по телевизору». Ван Ян, словно готовый вот-вот уснуть, промямлил: «Даже по телевизору не буду смотреть». Джессика, глядя на экран телевизора перед собой, легонько толкнула Ван Яна и со слабой улыбкой раскрыла душу. «Нет, я правда не расстроена. Номинация – это всего лишь признание. Твоя поддержка и есть признание, я и сама признаю себя. Я знаю, что неплохо тогда сыграла. Я чувствовала себя значимой, а не какой-то бессмысленной куклой для красоты, не стояла столбом. Ян, я понимаю, на что способна и какие у меня проблемы, мне сложно войти в роль. Наверное, у меня получается хорошо играть только тех героев, которые похожи на меня», она пожала плечами. «Но, по крайней мере, видно, что иногда я не хуже других. Это самое главное». ГМ. Ван Ян уже давно пристально уставился на нее. Он вдруг почувствовал, что она за последнее время сильно повзрослела. Неужели из-за того, что вот-вот станет мамой? Он кивнул, с улыбкой сказав: «Ты права, тогда давай по телевизору посмотрим трансляцию». Джессика радостно взвизгнула, взяла пульт и стала переключать каналы, как вдруг что-то вспомнила и закатила глаза. «Сегодня пятница, а церемония в воскресенье». Ван Ян недоуменно спросил: «Сейчас не воскресенье, наверное, всего лишь обманчивое ощущение». 18 сентября наступило быстро, красная дорожка перед Шрайн-аудиториумом в Лос-Анджелесе сверкала звездами и излюдной постепенно превратилась в запустелую, а внутри Шрайн-аудиториума все места были заняты. Пока Эллен Дидженерис вела церемонию, почетные гости и зрители аплодировали, смеялись и выражали слова благодарности. И лучшим комедийным сериалом становится. Глава 407. Бывают как победы, так и поражения. Добро пожаловать на 57-ю церемонию вручения Эмми. С вами Эллен Дидженерис. Лучшей актрисой в комедийном сериале становится Фелисити Хаффман, «Отчаянные домохозяйки». Лучшим актером в комедийном сериале становится Джим Парсонс, «Теория большого взрыва». Номинанты за лучший комедийный сериал следующие: «Замедленное развитие», «Отчаянные домохозяйки», «Все любят Реймонда», «Теория большого взрыва», «Уилл и Грейс», «Сумерки уже сгустились», 57-я церемония вручения премии Эмми под звуки аплодисментов подошла к заключительному этапу. В числе ранее оглашенных лауреатов Flame Family Entertainment оказалось лишь два раза, за счет двух лучших комедийных актеров. В других же номинациях шанс взойти на сцену за наградой так и не выпал. На данный момент осталось только огласить две серьезные номинации. Лучший комедийный сериал и лучший драматический сериал. В Шрайн-аудиториуме царила напряженная атмосфера. Роскошно одетые почетные гости все смотрели на сцену, но ни в команде «Побега», ни в команде «Теории большого взрыва», даже в команде «Отчаянных домохозяек» не наблюдалось фигуры ныне чрезмерно популярного волшебного малыша Ван Яна. Хоть у него и было достаточно оснований отказаться от присутствия на церемонии, все-таки сериаломаны и рядовые зрители немного расстроились. Он изначально должен был стать одним из главных героев сегодняшнего торжества. Конечно, присутствующие не забыли про него, да и не могли забыть. Знаменитая ведущая с нетрадиционной ориентацией Эллен Дидженерис в своей вступительной речи неожиданно произнесла: «Ввиду того, что Ван Ян с прошлого месяца до сих пор находится в коме, он не смог сегодня прийти, но он звал меня в госпитале и просил поприветствовать всех. Добрый вечер, гики и ковбои». Эти слова вызвали громкий смех у всех присутствующих, даже сидевшие перед телевизором Ван Ян и Джессика посмеялись. Далее в течение всего вечера Эллен неоднократно подтрунивала над Ван Яном, из-за чего зал то и дело хохотал. При упоминании «Отчаянных домохозяек» Эллен сказала: «Вы, наверное, не в курсе, Насколько отвратительно название «Отчаянные домохозяйки», от него отказались 5 телеканалов. А потом Ван Ян заявил: «Мне нравятся отчаянные домохозяйки, у меня с ними много общего». При упоминании теории большого взрыва она сказала: «Самый волшебный факт о волшебном юноше. Оказывается, он не ученый. Этим летом я посмотрела один научно-фантастический боевик и поняла, что Ван Яну следует развиваться в комедийном направлении, тогда у него появится шанс стать звездой». С этими словами она спародировала сцену, в которой Ван Ян атаковал Шелдона с помощью силы и, копируя его манеру речи, произнесла: «Ты уже в моей власти». Редко бывало, чтобы отсутствующему человеку уделяли так много внимания, но с Ван Яном такое было не в первый раз. В этом году целых 2 сериала, в создании которых он участвовал, боролись за звание лучшего драматического и комедийного сериала. Вдобавок, несмотря на то, что премия была телевизионной, невозможно было проигнорировать ту бурю, что поднял «Светлячок». Поэтому неудивительно, что ведущая постоянно вспоминала Ван Яна. Эллин, безусловно, как следует развеселила почетных гостей и телезрителей, но чем больше она шутила, тем обиднее сериаломанам становилось от того, что они не увидят Ван Яна, произносящего речь на сцене, не увидят, как он и Эллин перебрасываются колкостями. Тем не менее, без победы вряд ли выдалась бы возможность выйти на сцену. В номинации «Лучший комедийный сериал» уже было поражение. В данный момент все сериаломаны перед экранами телевизоров невольно напряглись. Эвелин и другие ярые фанаты затаили дыхание, крича про себя: «Теория большого взрыва! Теория большого взрыва! Давай же!» Наблюдая, как раскрывают конверт, сидевшая на диване Джессика выпучила глаза и стала взволнованно молиться про себя. Зараженная ее настроением малышка пнула ее несколько раз. «В прошлом году я остался без Эмми, она не хотела повторения». Ван Ян рядом сидел со скрещенными руками на груди и хмурился. «Хоть бы, хоть бы». В телевизор также уставились профессор Дэвид Зальцберг, чувствовавший себя так, словно он готовился узнать результат эксперимента, над которым трудился очень долго. Сотрудники развлекательных отделов НБЦ, АПЦ, работники Flame Family Entertainment, номинированные, но не присутствовавшие на церемонии Натали и Рэйчел, а также многочисленные коллеги и друзья, болевшие за Ван Яна и Flame. «Теория большого взрыва» была достаточно успешной и имела достаточно высокую репутацию для того, чтобы одержать победу. Тематика сериала была довольно свежая, из минусов – недостаточная глубина содержания, зато у отчаянных домохозяек не было такой проблемы, так что «Flame» имела высокие шансы заполучить награду. И лучшим комедийным сериалом становится «Все любят Реймонда». Шрайн аудиториум огласился изумленными и радостными возгласами, а следом раздались бурные аплодисменты. Члены съемочной группы «Все любят Реймонда», среди которых были автор Филипп Прозенталь и главные актеры Рэй Романа, Патриция Хитон, Брэд Гарретт, приятно удивленные, встали, обнялись и поздравили друг друга, после чего направились к сцене за наградой. А Билл Прэди, Грэхэм Линихэн, Джим Парсонс, Келли Куэка, Марк Черри и остальные члены команд «Теории большого взрыва» и «Отчаянных домохозяек», которые потерпели поражение, лишь могли с улыбкой на лице хлопать в ладоши, выражая свои поздравления и пряча в себе настоящие эмоции. Ситком «Все любят Реймонда» с 1999 по 2005 год 7 раз подряд номинировался на Эмми в категории «Лучшие комедийные сериалы» и уже, можно сказать, запал в сердце жюри. Ранее, на 55-й краткой церемонии в 2003 году, он уже одерживал победу, теперь и финальный сезон принес ему еще один кубок. Бог мой, увидев, что кубок безжалостно умчался во свояси, Джессика схватилась за лоб. Спустя год испытать вкус разочарования, да как так можно? Она, словно теряя сознание, облокотилась о спинку дивана, посмотрела на Ван Яна, который вдруг захохотал, и, несмотря на злость, невольно улыбнулась. «У тебя крыша поехала?» Ван Ян развел руками. «Вот поэтому я правильно сделал, что не пошел туда. И ты, кстати, права, награда – это не более чем один из видов признания. Бывают как победы, так и поражения. По крайней мере, у Flame есть 2 награды». Джессика же обнаружила, что не может перенести собственные слова утешения на вещи, связанные с Ван Яном. Она, раздраженная и разгневанная, схватила диванную подушку и швырнула в телевизор. «Все ненавидят Реймонда. Фу, фи, буе». Если собрать вместе все недовольные возгласы зрителей перед телевизорами, то можно было бы оглушить членов жюри Эмми. Бесчисленное множество возмущенных сериаломанов недоумевало, ругалась, извергалась проклятиями. Это немыслимый результат, которым никак невозможно остаться довольным. Единственная причина, по которой Реймонд, имевший в этом году низкие рейтинги и оценки, смог одолеть теорию большого взрыва и отчаянных домохозяек, это его финальный сезон. Натали, Рэйчел и остальные массово жаловались, теория большого взрыва имела великолепнейший стартовый сезон, но так и не получила эту сраную Эмми. Еще больше их взбесило то, что далее награду за лучший драматический сериал получила остросюжетная фантастическая новинка от Apps «Остаться в живых», побег снова оказался в пролете. С уходом волшебного юноши из команды, с движением истории к заурядности, фанаты побега понимали, что вероятность выиграть Эмми значительно снизилась. Вопрос в том, насколько глубок остаться в живых, а говоря о напряжении и возбуждении, ни один сериал в истории телевидения не сравнится с первым сезоном «Побега». Второй сезон тоже по-прежнему захватывающий и не уступает другим сериалам, но жюри 2 года подряд его отсеивает. Как бы там ни было, церемония вручения Эмми в этом году успешно завершилась, «Флами Фамилы Интертейнменту» удостоилась в общей сложности 2 наград. «Остаться в живых», «Все любят Реймонда», «Потерянный принц», «Теплые источники» стали лучшим драматическим сериалом, лучшим комедийным сериалом, лучшим мини-сериалом и лучшим телефильмом соответственно. Джеймс Спидер из «Юристов Бостона» 2 год подряд стал лучшим драматическим актером. Патрисия Аркетт благодаря «Медиуму» стала лучшей драматической актрисой. Однако споры в СМИ и общественности по поводу прошедшей церемонии только начинались. Yahoo Entertainment написал: «Дряхлое, старческое мышление привело текущую премию Эмми к упадку». Сайт Fox News, болевший за замедленное развитие, тоже выразил подозрение. Реймонд победил по блату. NBC News поглумился. Если более высокие рейтинги означают невозможность получить награду, тогда, конечно, все справедливо. Apps News заявил: то переоценивают, то недооценивают. Весь этот галдеж поднялся, естественно, из-за того, что список лауреатов отличался от прогнозов многих телекритиков и журналистов. 2 новых, молодых сериала, ставших культурным явлением, проиграли старому, умирающему сериалу. Пока СМИ говорили о своем, сериаломаны, тоже недовольные результатами, демонстрировали свои ораторские способности на форумах и в блогах, чтобы выпустить пар в отместку за свои любимые сериалы. Бунды написал: «Эти судьи, кучка идиотов с ИК меньше 50, поэтому им не нравятся умные сериалы. Меня тошнит от нынешней Эмми. Побег и ТБВ должны были взять награды», написал Аценанда. «Хоть я и многолетний фанат Реймонда, должен сказать, что прошедший год принадлежит ТБВ или отчаянным домохозяйкам», написал Перфицта. «Реймонд вот уже лет 5-6 не вызывает у меня улыбку, а этим вечером он меня наконец заставил один раз посмеяться. Лол, поздравляю Шелдона с наградой», написал Танын. «Настало время, когда уже пора избавиться от устаревшего мышления. Не надо думать, что ученые-гики абсурдны, а Реймонд – наша реальность, все это ситкомы. А победа, несомненно, за ТБВ», написал Йоланда. «Неудивительно, что волшебный юноша отсутствовал, неудивительно, что церемонию посмотрело всего лишь 10 с лишним миллионов человек», написал ПКМ. Обиженные гики не ограничились недовольными комментариями. Фанаты «Побега» и ТБВ показали, на что способны. В течение нескольких дней интернет заполонили пародийные сайты и пародийные ролики, особенно высокая активность наблюдалась на Ютубе. Один пользователь использовал отрывок из ныне популярного фильма «Бункер», оставив оригинальную немецкую озвучку и наложив новые субтитры. В итоге Гитлер в исполнении Бруно Ганца эмоционально возмущался идиотскими результатами прошедшей церемонии вручения Эмми. Также был трейлер «Светлячка» в формате шоу «Эллен Диджинерис», а еще ролики, где с помощью монтажа герои ТБВ Иван Ян читали рэп. Тем временем на крупных телеканалах продолжал открываться осенний телесезон 2005 года. 19 сентября уже вышла первая серия 3-го сезона «Побега», которая имела высокий рейтинг. Второй сезон «Теории большого взрыва» выйдет 22 сентября в четверг, а второй сезон «Отчаянных домохозяек» выйдет 25 сентября в воскресенье. Каждый год не обходилось без новинок. В этом году у Apps было нашествие, у CBS, «Как я встретил вашу маму», у Fox, «Кости», у NBC, «Меня зовут Эрл». Flame Family Entertainment в этом телесезоне не выпустила никакой новой продукции. Нацеленная на поддержание высокого качества у 4 текущих шоу, компания также планировала заняться производством сериала «Светлячок», который должен будет выйти осенью 2006 года. Опираясь на мегапопулярность фильма и щедрую поддержку НБЦ, данный сериал, вполне вероятно, установит новый рекорд по расходам на телепроизводство, чтобы в наилучшем виде показать на малых экранах многогранный мир космических ковбоев. Глава 408. Высокая производительность. Мотор. Наступил конец сентября, и, пока вовсю шел осенний телесезон, съемки «500 дней лета» подходили к своему завершению. Рабочий процесс в целом продвигался быстро и стабильно, ситуация обстояла совсем не так, как представляли себе многие посторонние люди. Травмы никак не повлияли на Ван Яна, наоборот, после недельной комы он, похоже, сильно соскучился по работе, даже ни выходных не хотел отдыхать. А поставив 9 фильмов, бюджеты которых варьировались от 10 тысяч до 200 миллионов долларов, как можно остаться незрелым, плохим мальчишкой из Южно-Калифорнийского университета? Вернувшись в 10-м фильме к малому бюджету и бытовому сюжету, он не чувствовал трудности в том, как рассказать о любви. Режиссер находился в отличной форме, и актеры тоже, их незаурядные способности являлись одной из важнейших причин, по которым съемки стремительно близились к завершению. Персонажей в фильме было не слишком много, в большинстве сцен присутствовали только 2 главных героя, поэтому ежедневные успехи съемочной группы по большей части были обусловлены игрой Джозефа Гордона-Левитта и Натали Портман. Максимальное число испорченных дублей не превышало 10, и многие сцены снимались с первого дубля. Это ясно говорило о гениальности обоих актеров. «Ян, у меня вопрос, поняла, я так не считаю». Натали, как и прежде, доставала Ван Яна расспросами, в результате чего обрела собственное понимание сам мир и как следует вжилась в эту трудноуловимую своенравную девицу. Ван Ян не обходился без споров с ней, в основном разногласия у них возникали насчет степени проявления эмоций у Саммер. Двое людей сотрудничали в третий раз и, благодаря тесному общению и сочетаемости характеров, уже давно достигли довольно глубокого взаимопонимания. Звание лучшего дуэта на съемочной площадке вовсе не было преувеличением. Однако в отличие от Джуна и Аманды из команды МТ-21, чья крутость заключается в заносчивости и показушности, Саммер крута тем, что она спокойная, сдержанная, но вместе с тем пылкая, любящая поболтать, она кажется неоднородной и создает впечатление богини, до которой не дотянуться, но все же иногда проявляет свою небожественность. Не считая того страстного этапа отношений, где двое людей находятся на одной волне, как Саммер внешне должна проявлять свое истинное отношение к тому, она явно обеспокоена и явно разочарована, тогда как это проявлялось бы у нее внешне. Ван Яну казалось, что это ключ к успеху роли Саммер, потому что рядовой зритель во время просмотра не будет так быстро и глубоко мыслить, тем более при использовании некоторых операторских и монтажерских приемов зритель может ошибочно подумать. Саммер вообще не любила Тома, она просто безжалостно бросила его. Саммер нравился Том, но она никогда не придавала ему большого значения. Саммер крутила легкую интрижку, а Том стал ее жертвой. Из-за этого сложится впечатление, что фильм только о том, как Том самоисцелился, пережив наивную влюбленность, во время которой принимал желаемое за действительность. Если актриса все время будет изображать Саммер крутой и холодной и не покажет, что на самом деле она не такая крутая, тогда получится слишком недосягаемая богиня. Это будет провальное выступление, которое не произведет глубокого впечатления, Саммер в глазах зрителей будет выглядеть простым, шаблонным персонажем. К тому же из-за этого будет сложно прочувствовать ту тоску и боль, что испытывает Том после расставания, и подосадовать на финал этих отношений. Прежде всего, двое главных героев действительно глубоко любили друг друга, и до зрителей надо донести эту мысль. Поэтому необходимо найти подходящую манеру изображения неоднозначности Саммер. Эта манера изображения и стала источником споров между Ван Яном и Натали. Ван Ян склонялся к внешним проявлениям эмоций. Своенравная девушка по-прежнему остается обычным человеком, она не способна прятать в себе столько переживаний, да и зрители, это не Том, которому влюбленность затмила взор. Натали же считала, что Саммер должна быть в определенной степени обманчивой. Именно в такой форме она любит Тома, и в этом заключается ее уникальное обаяние. Нет, волшебный юноша, ты просчитался. На съемочной площадке, служившей в качестве офиса фирмы по производству открыток, двое людей, смотря на телеэкране отснятое на цифровую камеру видео, спорили насчет одной детали. Это была всего лишь обычная сцена, где Саммер проходит мимо Тома, тот сердечно с ней здоровается, но она ведет себя, как рядовая коллега. Натали решительно мотала головой. Саммер не должна улыбаться, что тут смешного, в ней и так уже зародилось недовольство. Проследовав за ее взглядом, второй режиссер Нэнси, Джошуа и другие уставились на Ван Яна. Последний же кивнул, сказав: «Да, Саммер может улыбаться, только сделай улыбку чуть поменьше, едва заметной». Легкая улыбка соответствует статусу рядовой коллеги, к тому же Саммер отличается от Тома, разве это не тот самый момент, где она не должна быть холодной и крутой? Натали же по-прежнему не соглашалась. «Я считаю, она бы не улыбнулась, а если она сейчас улыбается, тогда и во многих других моментах должна улыбаться. Это приведет к путанице, разве нет?» Аргумент казался железным, но Натали слабо учитывала постепенную перемену душевного состояния Саммер, поэтому Ван Ян провел для нее подробный анализ и в конце сказал: «В любом случае она должна хотя бы немного улыбаться, будь так добра. Не надо думать, что женщина, родившая троих детей, хорошая мать. У тебя маловато опыта в отношениях». Окружающие заулыбались. Натали немедленно ответила: «Но я девочка, а ты девочка». Окружающие еще шире заулыбались, а Нэнси издала смешок. Ха! Она видела, что начиная с Джуна и заканчивая 500 днями лета Ян и Натали все так же без конца бодались, этот прославленный режиссер иногда выглядел совершенно неавторитетным, из-за чего сложно было представить, что когда-то он мог своей руганью довести кого-нибудь до слез на съемочной площадке. Ван Ян вдруг вытянул правую руку и шлепнул Натали по голове. Та с изумлением схватилась за голову. «За что бьешь меня?» Ван Ян накинул взором присутствующих и удовлетворенно развел правой рукой, со смехом промолвив: «Просто так, а вот ты не посмеешь ударить меня по голове и по правой руке». Окружающие засмеялись. Натали злобно стиснула зубы. «Я могу тебя засудить, все станут свидетелями, но я не стану». С этими словами она прошла мимо него и, оказавшись за спиной, внезапно пнула его под зад. «Зато я могу ударить тебя по заднице». Ван Ян в этот момент как раз о чем-то подумал и крикнул: «Придумал». Споры между обоими людьми всегда ограничивались словесной перепалкой, они не устраивали драк. В этот раз было придумано следующее решение проблемы. Том, поздоровавшись, хочет взять Саммер за руку, но та уклоняется от него, а на ее лице слабая, равнодушная улыбка. Подобные споры зачастую возникали из-за того, что двое людей с разных углов смотрели на вещи. Помимо того, что между мужчиной и женщиной и так есть различия и разногласия, Ван Ян, будучи режиссером, должен был думать о том, как зрители воспримут ту или иную мелочь в кадре, а также держать под контролем настроение целого фильма. Натали же думала лишь о своей героине Саммер. Конечно, актерское понимание отражалось иначе. В целом Ван Ян дал Натали довольно много свободы для создания образа Саммер, разрешил ей сохранить те идеи по выступлению, которые ей казались правильными. Так было с Джуной и Амандой. В этот раз съемки 500 дней лета проходили в быстром темпе, поэтому крайне важно было иметь, удерживать и применять вдохновение. А помимо актерской игры, Ван Ян с помощью операторских приемов помогал Натали показать ее героиню должным образом. Например, он в нескольких ключевых сценах просил оператора Гарри Джорджа снимать в более спокойной манере и спроектировал несколько кадров, на которых Натали одна. После монтажа ее игра будет выглядеть еще более живой, у зрителей будет больше времени все прочувствовать, а когда Саммер не будет находиться с Томом в одном кадре, ее некрутость особенно хорошо будет выделяться. Такой подход к работе пока приносил хорошие плоды, Саммер казалась такой одурманивающей, и Ван Ян с Натали оба оставались удовлетворены. И Натали, и Джозеф, можно считать, играли натурально, особенно Джозеф, который словно играл повзрослевшую версию своего героя из «10 причин моей ненависти». У него прекрасно получалось показывать изначальное пренебрежение Тома к Саммер, затем его тайную влюбленность, бурный восторг, одержимость и другие этапы душевного состояния. А в отличие от изворотливой Натали, Джозеф безропотно слушался Ван Яна, они редко спорили. Это было связано с тем, что играть Тома было легче, чем Саммер. Он словно взрослый ребенок, абсолютно не способен скрывать свои эмоции, у него написано все на лице. Если испытывает радость, видна радость, испытывает удовлетворение, видно удовлетворение, пребывает в бешенстве, видно бешенство, опечален, видна печаль, разгневан, виден гнев. Единственное, что было относительно сложно изобразить через актерскую игру, Это настроение Тома после расставания, когда он сходит с ума. Ван Яну постоянно казалось, что Джозеф недостаточно эмоционален, не полностью в образе, не передает той душераздирающей боли. Может, так происходило из-за того, что Джозефа никогда никто не бросал. Ван Ян часто вспоминал Хита Леджера, который слишком глубоко вживался в роль. Вот если бы и Джозеф мог так глубоко вживаться в роль, было бы замечательно. Но было бы глупо надеяться, что с Джозефом вдруг такое произойдет. Поэтому Ван Ян как режиссер давал соответствующие указания и советы, старался вогнать Джозефа в нужное настроение, например, устроил ему гипотетическое расставание, включил несколько грустных песен о потерянной любви, даже сам спел. Конечно, лучше бы он не пел, не считая гостившей на съемочной площадке Джессики, которая очарованно аплодировала. Остальные чувствовали себя так, словно только что прошел Хэллоуин. Двое главных актеров играли превосходно, а актеры на второстепенных ролях, включая Закари Левая, Хлою Морец, тоже достойно себя проявляли. Забавные сцены, где маленькая 8-летняя Хлоя строила из себя знатока в любовных отношениях, даже пробивали на смех. А под влиянием режиссерского энтузиазма остальные члены съемочной группы тоже работали результативно. Ван Ян все сильнее ощущал, как у Гарри Джорджа формируется собственный стиль, в котором смутно проглядывалось влияние у Олли Пфистера. У Джошуа постепенно появились собственные идеи и взгляды. Он, будучи ассистентом продюсера, начал периодически говорить: «Мне кажется, а что если?» И он умел чутко прислушиваться к тому, что говорят окружающие, а именно так и должны подходить к делу продюсеры. Второй режиссер Нэнси Рина не допускала никаких ошибок, она, пожалуй, являлась самым успешным новичком на съемочной площадке. С такой командой, при такой высокой производительности труда и с учетом того, что у 500 дней лета отсутствовали масштабные сцены, не стоило удивляться высокому качеству работы. Глава 409. Отлично потрудились. В последнее время, из-за 500 дней лета, развлекательная и желтая пресса все активнее старалась нарыть любовные истории из прошлого Ван Яна. Некоторые журналы даже предлагали щедрое вознаграждение за любовные письма, написанные им собственноручно, совместные фото и другие предметы, связанные с романтическими отношениями, в надежде, что его бывшие девушки не устоят перед соблазном и поделятся сенсационными материалами перед многочисленными любителями сплетен. А согласно инсайдеру, которого нашел сайт People Magazine, Ван Ян за все время встречался как минимум с 7 девушками и еще многим отказал в свидании. Изначально сообщалось о 3 девушках, теперь число выросло до 7. Неизвестно, действительно ли существовал этот инсайдер, но, по крайней мере, фанаты уже твердо убедились, что Ван Ян предпочитает женщин и не является геем. На днях фанатов теории Большого Взрыва крайне шокировала новость о том, что Шелдон Купер, то есть новоиспеченный лауреат Эмми за лучшую роль в комедийном сериале «Джим Парсонс», якобы совершил каминг-аут. Это было связано с тем, что он гулял по магазинам и ужинал вместе с другом. Похоже, после получения награды они пребывали в настолько хорошем настроении, что совсем не скрывали интимной связи между собой. Их близость оказалась запечатлена папарацци, и СМИ, пользуясь случаем, распустили слух, что Парсонс гей. Сам же Парсонс и его представители никак на это не отреагировали, что приравнивалось к молчаливому согласию. Съемочная группа «Теории Большого Взрыва» тоже не давала никаких комментариев насчет каминг-аута Джима Парсонса, все-таки их это дело не касалось, они не могли запретить ему встречаться с мужчиной, но от этого рейтинги сериала вряд ли как-то пострадают, тем более Шелдон не был бабником вроде Джорджа Клуни. Конечно, съемочная группа радовалась, что Парсонс не сделал публичного признания. «Лично мне все равно, меня заботит только сериал», такая позиция была у большинства фанатов ТБВ, вдобавок они с уважением отнеслись к ориентации Парсонса и поздравляли его. Лишь немногочисленные консерваторы выразили разочарование и отвращение. Тем не менее людей, четко разграничивающих сериал и реальную жизнь, было подавляющее большинство. «Теория Большого Взрыва», чьи первая и вторая серия второго сезона вышли 28 и 29 сентября, по-прежнему имела шикарные показатели, обе серии в среднем посмотрело более 20 миллионов зрителей, ситком продолжал смешить вечером по четвергам, но подозрения в гомосексуальности пали и на другую звезду телевидения, возвращенную волшебным юношей, на Уинтуарта Миллера, он же Майкл Скофилд, потому что СМИ все никак не могли найти у него девушку. Зато папарацци сделали уличные фотографии, на которых у него как будто было свидание с мужчиной. Однако, в отличие от Парсонса, Миллер в интервью быстро опроверг этот слух и заявил, что он не гей, просто слишком занят, поэтому нет времени, чтобы обзавестись девушкой. Съемочная группа «Побега» и впрямь ни разу не видела, чтобы к нему на съемки приходила какая-нибудь женщина, но это вовсе не означало, что он гей. Как обстоит все на самом деле, пока знал лишь сам Миллер. Завершился 62 и краткая венецианский кинофестиваль, «Горбатая гора» удостоилась «Золотого льва». Эта новость огласилась еще 10 сентября в Италии. В этом году «Город на воде», как обычно, сверкал звездами, в конкурсе участвовали «Горбатая гора», «Постоянные любовники», «Преданный садовник», «Доброй ночи и удачи» и множество других фильмов. Хит Леджер вновь доказал, что являлся одновременно умным и глупым человеком. Братья Гримм с его участием в той или иной степени превратились в объект для насмешек, зато впервые показанная «Горбатая гора» мигом завоевала «Золотого льва» за лучший фильм. На церемонии премьеры режиссер Энкли присутствовал вместе с женой и двумя сыновьями. Трое исполнителей главных ролей, Хит Леджер, Джейк Джилленхол и Энн Хэтэуэй, тоже явились при параде. А бывшая девушка Джилленхола, Кирстен Данст, сопровождала его в качестве спутницы, что породило слух об их воссоединении. Главная актриса и невеста Леджера Мишель Уильямс осталась в Нью-Йорке из-за того, что уже имела большое пузо. Когда автомобили со звездами подъезжали к красной дорожке, тут же раздавались визги фанатов и непрерывно мерцали вспышки камер. В итоге «Горбатая гора» не разочаровала. Глубокая и страдальческая любовь между Джеком и Эннисом в интерпретации фильма покорила всех зрителей. После показа оваций продолжались почти 10 минут. Энн Хэтэуэй под влиянием эмоций не удержалась от слез и долго не могла взять себя в руки, а Хит Леджер и Джейк Джилленхол страстно обнимались с Энгом Ли. У всех троих к глазам подступили слезы, потому что «Горбатая гора», несмотря на щедрую поддержку Flame Films и наличие волшебной ауры, на протяжении почти 2 лет подвергалась насмешкам, издевательствам, недоверию и давлению, но все-таки сумела добиться огромного успеха. Согласно итальянским СМИ, в тот момент царила пылкая, трогательная атмосфера. Это можно было назвать кульминацией венецианского кинофестиваля. Снявшая завесу таинственности, «Горбатая гора» в целом получила восторженные отзывы от европейских критиков. Кто-то говорил, что это очень чувственный, душераздирающий романтический фильм. Кто-то говорил, что это революционный вестерн. Энкли с помощью тонких, нежных чувств превратил холодный романный вестерн в стакан теплой, кипяченой воды. А характер и чувства слеплены таким образом, что верится в любовь между двумя взрослыми мужчинами, и, в отличие от предыдущих фильмов про мужскую гомосексуальность, здесь не использовались приемы, которые используются в фильмах про любовь между мужчиной и женщиной. Зрители ощущали оригинальность и правдоподобность происходящего. В этом заслуга, конечно, принадлежала Леджеру и Джилленхолу. Игра обоих актеров была высоко оценена, особенно это касалось гениального Леджера. Кроме того, чуткое режиссерское видение Энга Ли, трогательная история, красивая, как пейзажная живопись, операторская работа, незабываемый саундтрек. За все это европейские критики нахваливали фильмы. Когда новость о том, что «Горбатая гора» заполучила массу положительных отзывов и выиграла «Золотого льва», дошла до Северной Америки, СМИ с общественностью тотчас загалдели. Все те сомнения постепенно развеялись, не могут же итальянцы разыгрывать. Провальный Энкли справился, Леджер и другие главные актеры, похоже, приняли мудрое и правильное решение. Волшебный юноша доказал, что до того, как получить травму в самолете, у него отлично работал мозг. Несмотря на дифирамбы, Flame Films, не делавшая громкой рекламы для «Горбатой горы», по-прежнему держалась тихо. Этот фильм увидится с североамериканскими зрителями только в декабре, а перед этим продолжит участвовать в различных кинофестивалях. Но его громкая слава на венецианском кинофестивале уже начала напрягать американских консерваторов. Они не собирались безучастно наблюдать. «Горбатая гора» не должна выйти в Северной Америке. Нужен бойкот, бойкот, бойкот. Однако киноманы больше следили за наградным сезоном 2005-2006. По прошествии лета лишь один светлячок был способен штурмовать всевозможные премии. Даже, можно сказать, единственный заслуживал все награды. После вышедшего несколько лет назад фильма с элементами однополой любви «Часы» весьма спорная «Горбатая гора» непременно станет одним из главных действующих лиц наградного сезона. Когда придет время, «Светлячок» и «Горбатая гора», вполне вероятно, столкнулся лбами на «Оскаре» и «Золотом глобусе», но «Флами Филмс» в любом случае останется в выигрыше. Киноманам было интересно узнать, что думает на этот счет волшебный юноша.